желании, он мог бы сказать, в каком направлении она от него находится и даже на каком расстоянии. Впрочем, осознай он свое ощущение, он был бы недоволен, так как способность взаимно ощущать друг друга на расстоянии давно уже начала притупляться, и это было ему приятно, хотя он сам не понимал, почему. Таков был естественный ход вещей. Тело с возрастом продолжало развиваться. У Тритта способность к взаимному ощущению на расстоянии не притупилась, но теперь она сосредоточилась почти исключительно на детях. Развитие, безусловно, полезное, но, с другой стороны, роль пестуна, несмотря на свою бесспорную важность, в сущности довольно проста. «Рационалы куда сложнее», — с грустной гордостью подумал Ун. Вот Дуа, конечно, была настоящей загадкой. Она так мало походила на прочих эмоционалей. Тритта это сбивало с толку, и он все больше замыкался в себе. Ун тоже порой испытывал недоумение и неловкость, но он, кроме того, ощущал ту особую силу, с какой Дуа индуцировала упоение жизнью. А одно, по всей видимости, было неотъемлемо от другого. И эта радость полностью искупала то раздражение, которое она иногда вызывала у него. И, возможно, странные привычки Дуа также являются необходимым компонентом целого. Она даже как будто интересует жестких, а ведь обычно они обращают внимание только на рационалов. И вновь его охватила гордость, тем лучше для триады, если в ней незаурядно даже эмоционально. Все идет так, как должно идти. В этом заключалась основа, и он надеялся, что так будет до конца. Когда-нибудь он осознает, что настало время перейти, и тогда он не будет хотеть ничего другого. Так ему сказали жесткие. Они заверяли в этом всех рационалов, но добавили, что нужный момент ему точно укажет его внутреннее сознание. От них же он тут не должен ждать ни помощи, ни совета. «Когда ты сам скажешь себе», — объяснял ему Лостон медленно и внятно, как принято у жестких, когда они говорят с мягкими, словно подбирая понятия полегче, «что знаешь, почему ты должен перейти», тогда ты перейдешь, и твоя триада перейдет вместе с тобой. И он ответил, сейчас мне не хотелось бы перейти жесткий Ру. Еще столькому можно научиться. Разумеется, левый мой, ты чувствуешь так, потому что ты еще не готов. Ум подумал тогда, но я ведь всегда буду чувствовать, что должен научиться еще многому. Так как же я почувствую, что готов? Но вслух он этого не сказал. Он твердо знал, что поймет, когда время для этого настанет. Он поглядел на себя и в забывчивости чуть было не выбросил глаз вперед на придатки. Даже самым зрелым рационалом бывают иногда свойственные чисто детские импульсы. А ведь это совершенно не нужно. Он способен ощущать себя не менее точно и тогда, когда его глаз плотно сидит на предназначенном для него месте. Он с удовольствием убедился, что в меру плотен. Красивый четкий абрис, ровные изгибы закругляются в изящно сопряженные овоиды. Его тело не обладало ни загадочно пленительным мерцанием, как у Дуа, ни приятной кубичностью Тритта. Он любит их обоих, но не стал бы меняться с ними внешностью и уж, конечно, разумом. Естественно, вслух он этого никогда не скажет, зачем обижать их. Но он каждый день радуется, что на его долю не выпали ни ограниченное сознание Тритта, ни тем более прихотливость мыслительных процессов Дуа. Впрочем, их, вероятно, не огорчают недостатки подобных типов мышления, ведь они ничего другого и не знают. Он вновь смутно ощутил далекое присутствие Дуа и сознательно погасил это ощущение. Сейчас его к ней не влекло. Не то чтобы он нуждался в ней меньше обычного, но просто другие интересы были сильнее. Созревание рационала проявляется именно в том, что он получает все больше и больше удовольствия от чисто интеллектуальных занятий наедине с самим собой или в обществе жестких. Он постепенно привыкал к жестким, все сильнее привязывался к ним. Он чувствовал, что так и должно быть, ведь он рационал, а жесткие в известном смысле сверхрационалы. Он как-то сказал об этом Лостону, самому внимательному из жестких, и, как ему почему-то казалось, самому молодому.